потому что дверь кабинета распахнулась, и из него вышел его папа в длинном махровом халате с каким-то толстым томом под мышкой. Георгий Борисович выглядел довольным и веселым, и даже поздний визит его сына не напугал, хоть и удивил. — Дениска, ты что тут делаешь? И почему ты вопишь? — А ты разве не в ванной? — Нет, как видишь. — А кто ж тогда? Договорить Дэн не успел. За его спиной раздался испуганный женский голос, показавшийся удивительно знакомым. — Жорик, что случилось? Дэн обернулся. — Нет, этого не может быть, это галлюцинация. Он во все глаза смотрел на полную даму, застывшую посреди коридора. Босая, в розовой купальной шапочке, закутанная в слишком маленькое для таких богатых форм банное полотенце, Элеонора Виссарионовна. — Он вор, да? — агрессивно двинулась в его сторону будущая теща. — Я всегда это знала. Не работает, делать ничего не умеет, ни прописки, ни жилплощади, паразит. А я-то думала, хуже гастарбайтера для Таньки это никого не может быть, и вот, пожалуйста, пригрели преступника. — Эленька, что случилось? Георгий Борисович близоруко прищурился. — Он соблазнил мою дочь? — Правда? — Танечку? Боже, какое счастье! И что, удачно соблазнил? Дэн стоял ни живой, ни мертвый, пытаясь хоть как-то уяснить, что тут происходит. — А что вы здесь делаете, Элеонора Виссарионовна? — спросил он совершенно искренне, вызвав тем самым бурю негодования. — Наглец! Подонок! Маргинал! Я живу здесь, а по тебе тюрьма плачет! — И давно вы здесь живете? — опешил он. — Вот тебе раз. Ничего себе у папы личная жизнь! — Давно! — отчеканила женщина с достоинством. — А ты, стал быть, решил обчистить домик по соседству? — Смотри на него, Жорик, он даже не растерялся. Вот поколение, им плюю в глаза, скажет божья роса, а ведь он убить тебе мог, мерзавец. Жорик, держи его, я сейчас в милицию позвоню. — Подожди, Эленька, я что-то ничего не понимаю. Зачем тебе милиция? И почему ты все время оскорбляешь моего сына? — Что? Еще минут 10 событий напоминали пьесу в театре абсурда. И только потом картина стала постепенно проясняться. Выяснилось, что старый ловелас Георгий Борисович Вербовский наконец-то встретил свою настоящую любовь. Возраст его к тому времени уж был солидным, победы на любовном фронте давались все тяжелее, хотя со стороны это не было заметно. Коллеги все как одна были влюблены в повелителя театрального оркестра, он отвечал им взаимностью. Конечно, случались короткие романы, приятный флирт, бодрящее кокетство, но азарта в погоне за очередной юбкой Георгий Борисович уже не испытывал. Он давно для себя понял, ему лень. Когда-то ему казалось, что увлекательнейшая игра в любовь никогда не наскучит, но он ошибся. От старости захотелось чего-то нового, настоящей близости, родства душ, спокойных вечеров с женщиной, которая знает тебя от и до. И насколько крепкий ты любишь чай, какие передачи смотришь по телевизору, какое лекарство пьешь, когда расшалится сердце не в романтическом, а в самом что ни есть прозаическом смысле. И судьба, представьте, послала ему такую замечательную женщину. 2 года назад он зашел к соседке по даче поговорить, не продаст ли она ему свой участок. И вскоре понял, это она, та самая женщина, которую он искал всю жизнь. Такая контрастная и непредсказуемая, добрый ангел и неистовая амазонка в одном лице. Когда состоялось объяснение перед поздними любовниками, встал вопрос, как жить дальше? Ведь у каждого из них есть дети. Допустим, с Денисом проблем бы не возникало. Он бы, конечно, все понял. А вот с Танечкой все казалось сложнее. Элеонора Виссарионовна очень любила и жалела дочь. У нее совершенно не было личной жизни, она плакала по ночам и все больше замыкалась в себе. Если бы можно было уступить ей свое счастье, Нора непременно сделала бы это. Они с Георгием любили друг друга и, конечно, не стали отказываться от такого позднего подарка судьбы, но решили держать все в тайне. И встречались потихоньку, когда Тани не было на даче или по ночам. — Я так надеялась, что Танечка все-таки встретит хорошего человека, — всхлипывала дама, вытирая глаза краешком полотенца. — Я уж думала, пусть хоть гастарбайтер, только чтобы любил мою девочку. Я люблю...